Глава 15. Вы только гляньте на его глазищи. «Здесь все как в тумане! Я ничего не вижу!» — воскликнул Рикошет. «Не ты один!» — фыркнул Гаврош. «Вся квартира заполнена усыпляющим газом!» «И как же нам найти злодея?» — спросил Кефир. «Включайте встроенные линзы ночного видения!» — скомандовал Гаврош. «Специально для такого случая я их и сделал. С их помощью мы отыщем злоумышленника даже в кромешной темноте!» Кефир, Гаврош и Рикошет одновременно включили линзы, встроенные в противогазы. Они увидели очертания предметов в задымленной комнате и спящего на полу Егора. Но спрятавшегося злодея обнаружили далеко не сразу. Увидев притаившегося во мраке взъерошенного черного кота в респираторе, еноты оторопели. Они удивились еще больше, когда узнали воришку. «Нет, вы только гляньте!» — всплеснул лапами Гаврош. «Я так и знал!» «Рыбий глаз?» — удивленно спросил Рикошет. «Опять ты?» «Ну, мы сейчас из тебя блох-то выколотим!» — грозно пообещал Кефир. «Мне его лживая физиономия сразу не понравилась!» — сказал он приятелям. «Что ты тут забыл, котяра?» Вместо ответа рыбий глаз взмыл в воздух, перевернулся через голову и ударил енота задними лапами. Кефир упал на пол и откатился в сторону. Кот упал рядом, но тут же вскочил и кинулся на Гавроша. Тот с криком бросился прочь, крича и размахивая лапами. Рикошет грозно встал на пути у рыбьего глаза, но тут же получил лапой по лбу. Кефир и Рикошет вдвоем ринулись к коту, но тот вдруг начал крутиться волчком, словно заправский боец кунг-фу, и осыпать их ударами передних и задних лап. При этом он то и дело грозно шипел и выставлял кривые когти. «Ух ты, клок шерсти!» — рассвирепел Кефир. «Ну, сейчас я тебе покажу, где раки зимуют!» Мощный удар задней лапой сбил его с ног, и толстенький енот кувырком покатился по полу. А рыбий глаз принял боевую стойку, злобно расхохотался и угрожающе зашипел. — Вы только гляньте на его глазищи! — воскликнул вдруг Гаврош. Рикошет и Кефир пригляделись и поняли, о чем речь. У рыбьего глаза были невероятно узкие зрачки, прямо как два игольных ушка. Еноты впервые видели у кота такие глаза. «Он ведь и правда под гипнозом! Прямо сейчас!» — заявил Гаврош. «Котяра не осознает, что делает!» «А, по-моему, очень даже хорошо осознает!» — обиделся Рикошет, потирая ушибленный бок. «И сейчас он у меня получит!» «Кто-то его запрограммировал! Знать бы еще, зачем именно он сюда пришел!» Гаврош огляделся и увидел в глубине коридора небольшую спортивную сумку, из которой торчал свернутый в трубку лист бумаги. «Так вот зачем!» — воскликнул он и бросился к сумке. Загипнотизированный кот тут же ринулся ему наперерез, резко присел, крутанулся вокруг себя и сделал еноту подсечку. Гаврош грохнулся на пол, а рыбий глаз, громко шипя, прыгнул на него сверху. Гаврош откатился в сторону. Кот приземлился рядом, схватил сумку и попытался взвалить ее на спину. Рикошет подскочил к нему и ухватился за ремень сумки. «Не слишком ли ты торопишься?» Кот изловчился и сорвал с него противогаз. Такого Рикошет не ожидал. Едва он вдохнул усыпляющий газ, его глаза закатились, он начал опускаться на пол. Рыбий глаз прыгнул на остолбеневшего Кефира, затем сорвал маску из него, а потом настал черед Гавроша. Маленький енот бросился бежать, но кот оказался быстрее. Вскоре все три енота уже сладко храпели на полу в спальне Егора. Рыбий глаз ехидно захихикал и выпрыгнул в окно, прихватив сумку с чертежом. Точно следуя указаниям, заложенным в его одурманенную голову, он бежал по спящему городу, перескакивая с крыши на крышу, с дерева на дерево, пока, наконец, не добрался до знакомого переулка позади рыбного ресторана. Рыбий глаз приземлился на крышку мусорного контейнера и громко мяукнул, как и было условлено заранее. Дверь неподалеку тут же открылась, прямоугольник тусклого желтого света упал на обшарпанную стену. Навстречу рыбьему глазу вышла щуплая фигура с попугаем на плече. «Отличная работа, мой маленький загипнотизированный друг!» — произнес хриплый голос. «А теперь давай чертеж. Уверен, К.В. останется доволен. Сейчас ты уснешь, а когда проснешься, не будешь помнить ничего из событий этой ночи. Раз, два, три!» Одна рука приняла у кота сумку с чертежом, другая стащила с головы рыбьего глаза противогаз. В следующее мгновение кот отключился и захрапел. Дверь магазинчика «Шанхайский сувенир» захлопнулась.